Глава 9. А продюсер, наконец, убрался в свою гостиницу, и сталкеры расселись повольнее. Впрочем, только с виду могло показаться, что честная компания отдыхает. Честная компания напряженно ждала, что решит вождь. Упырь молчал и мрачно смотрел в стол. Зануда, ныне сантехник, не выдержал первым. «Упырь, это ж просто подарок. Я что, блин, школьный экскурсовод?» Тут же взвился упырь, и обстановка мгновенно разрядилась. Все загалдели, одновременно стараясь толкнуть публике свою важную мысль по поводу. «Не за свои же в зону тащиться, упырь. Пусть киношник нам поход спонсирует, а сгинет там, так российский синематограф нам только спасибо скажет. Все на мели, а тут такой куш, большой куш. И крысолову помочь надо, а то подставили мужика, неизвестно цел ли». Упырь хлопнул по столу ладонью. «Заткнитесь все, аспирин налей». Аспирин послушно разлил. «Ладно», – кивнул Упырь и поднял стакан. «Пусть будет так, потому что смотрю я на вас, и сердце кровью обливается. Какие сталкеры собрались? Сидим, бухаем или сунем нос на краешек, схватим, что побезобиднее дёру?» «Ты что, в протон поверил?» – удивился Соболь. «Монолит сначала тоже не верили, а тут у человека компас». «Ну, допустим, компаса я пока никакого еще не видел, чувак», – покачал усатой головой Аспирин. А то, что здесь этот продюсер языком полоскал, меня не очень убедило. Пусть и квасит он красиво, хотя прославимся, конечно. Или возьмут нас за задницу, потому что такое путешествие, да еще на камеру снято, это готовая статья со всеми доказательствами. Он сказал сантехник, ковыряя ногтем отклеившийся с краю стола пластик. А вот это как раз нет. Покачал головой упырь и поставил полный стакан на место. Если этот Михайловский раскрутит фильм и получит все причитающиеся ему премии, а это он сделает, я его знаю, черта с два нас кто бы хотя бы пальцем тронет. А потому что это уже будет из разряда журналист получил задание. Документальный игровой кинопроект, раскрывающий тайны, срывающий покровы и так далее по списку. Ты же, кажись, в универе как раз кино изучал, с подозрением прищурился Аспирин. «Изучал. Это еще один довод, но не решающий». «Не, чувак, это я к тому, что в вопросе фишку сечешь, и в этом Михайловском уверен». «Не стопроцентно», – предостерег упырь. «Продюсер есть продюсер, всегда есть шанс, что кинет. У них это в крови». «Да я его тогда сам кину, чувак», – зловеще улыбаясь, шевеля усами, пообещал Аспирин. «Я его знаешь, откуда кину? Лично на Останкинскую башню отведу и оттуда кину. Еще и ускорение придам. Вот и повод будет, кстати. В старые времена я все собирался на эту башню, собирался, да так и не собрался. А там ресторанчик вроде есть, седьмое небо». Аспирин от чего-то расстроился и ушел в туалет. Упырь помолчал, глядя ему вслед, и тихо спросил. «Вам самим-то не надоело?» «Ну, нет там никакого протона. Значит, узнаем мы, что его там нет. Одной мечтой меньше, другую придумают. Это зона, здесь без таких вещей никак нельзя. А если не мечта?» «Мне главным образом не нравится история с компасом. Пришел сталкер, предложил компас», – сказал рассудительный Соболь. «Сталкер по кличке Сталкер. А что тут такого? И не так братва завязывала. Сами, небось, видели. Понял человек, что ему пора. А зачем тогда компас? Раньше-то продать и на нормальную жизнь себе добавить. А почему он своим не предложил? Кино, видать, любит», – белоснежно осклабился упырь. «Ну, прям как я». И немедленно выпил. Когда Аспирин вернулся из туалета, то они уже вовсю обсуждали предполагаемый состав экспедиции и ее бюджет. Причем решили обтрясти продюсера по полной программе, словно грушу. Соболь справедливо заметил, что лишние люди в группе им не нужны. Упырь согласился, ибо, слава богу, не 20 век на дворе, и съемки вместе со звукозаписью могут компактно осуществлять человека 3, ну 4. Девочка с хлопушкой, разносчики кофе на площадке и прочие светители явно не требовались, а спецэффектов в зоне хватало и без постановщиков. «Да и вообще», – добавил упырь, – «не будем забывать, что за человек этот Михайловский. Уважаемая личность, премия в Венеции, председатель Союза. Полагаю, он нас сможет как-то официализировать». «Тогда вообще целый ряд вопросов снимается. Хоть с вертолета высаживайся». «С-300, чувак», – деловито напомнил Аспирин, жуя колбасу. «Я так, для примера. Конечно, с вертолета мы высаживаться не станем, но если у продюсера все выгорит, то нас минимум до МКАДа проводят с сиренами и кортежем». «Ага», – фыркнул Аспирин. «Ну и нахрена нам твой кортеж? Внимание только привлекать. Это они нам еще и с собой военсталкеров всучат, и черта с два, что по дороге поднимешь. А протон, если найдем, вообще отцепят, сделать там постоянную базу по изучению, и плакала наша слава». Ты как-то поделись, старичок, чего от жизни хочешь, славы, денег или по дороге артефакты поднимать? Добродушно засмеялся Соболь. А я все хочу, чувак. И чтобы сразу, и чтобы мне за это ничего не было. И чтобы все вышли оттуда с вот такими пузами, завершил Упырь, и все расхохотались, потому что это была известная присказка Аспирина о его армейской жизни. Они с однополчанами там всегда и отовсюду выходили вот с такими пузами и вообще жили припеваючи. И это не грех бы, не стал спорить Аспирин, и помахал бармену, давая знак, что неплохо бы принести еще бутылочку.